بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджи Саликин. Следующее состояние, которое мы разберем بإذن الله تعالى, это состояние الصفا. Автор назвал эту главу так, Бабу Сафа, глава о Сафа, то есть чистоте. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране, в суре Сад, «Ва иннахум индана ля миналь мустафейни л-ахьяр». И они у нас из очищенных и наилучших. Из очищенных и наилучших. И говорит Аль-Харави, Сафа, чистота, это, говорит он, название для состояния, когда человек свободен от примеси, от мути. И здесь имеется в виду, говорит он, уход от человека изменчивости. Это слова Аль-Харави. Итак, имам Аль-Харави назвал эту главу Бабу Сафа, глава о чистоте, и привел здесь в качестве доказательства или указания на это состояние, привел здесь вот этот вот аят из суры Сад. «Ва иннахум индана ля миналь мустафейни л-ахьяр». И они у нас из очищенных лучших. Мустафаин, то есть Аль-Мустафа, да, единственное число, Аль-Мустафа, Мустафа, происходит от слова Сафуа, то есть они есть хуляса, хуляса тушей, то есть что-то очищенное, что-то чистое. Про что-то говорят Сафуа, если это есть экстракт чего-то, суть чего-то, очищенное от примеси, это называется Сафуа. Хорошо? Если что-то очищается от всяких примесей, это называется Сафуа. Вот это состояние чистота сафа отсюда. То есть очищенность от каких-то примесей и мути. Если про кого-то человека говорят, что он из сафа ащеяли навси, то есть что-то себе из сафа, глагол из сафа, то есть это значит он взял его себе, очистив его, освободив его от примесей сотоварищества в этом. Хорошо? То есть он очистил это, освободил это от примесей чьего-то соучастия с ним в этой вещи. Хорошо, истафа гулинавси сделал это для себя, истафа для себя, то есть эту вещь освободил от чего? От примесей соучастия с ним кого-то еще в этой вещи. Хорошо? Истафа. Как Аллах Субхану ва Тааля истафа, то есть избрал так, очистил для себя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? И отсюда происходит слово сафи. Софид, так называлась часть военных трофеев, то есть та доля, которая была доля Аллаха, его посланника. Хорошо? Она называлась вот так вот Софи. И какую-то вещь называют Софи, то есть очищенная вещь. Если эта вещь освобождена, очищена от какой-то мути, от каких-то примесей. Итак, понятно, Ас-Сафа, происхождение в языке, что такое Ас-Сафа, понятно. Да, очищенность от каких-то примесей, то есть сама суть чистая, освобожденная от всего лишнего, от того, что не от нее и так далее. Это Ас-Сафа. Ас-Сафа, говорит имам Аль-Харави, «Исму лиль-бара'ати мин аль-кадр». То есть, это название для состояния, когда человек свободен, очищен от какой-то мути. Очищенности от мути и примесей. То есть, когда к благому, к сути вещи, примешивается что-то другое. То есть, к благому примешивается что-то мерзкое, что-то скверное. Хорошо? К благому примешивается что-то скверное, и очищение от этого – это сафа. И он объясняет здесь в данном случае, что очищение, состояние очищенности, что здесь подразумевается. Говорит, здесь имеется в виду уход изменчивости. Что за изменчивости? То есть каких-то колебаний, каких-то шатаний уходит от человека, остается в это состояние сафа, чистоты. Итак, у человека в это состояние сафа, очищенности, чистоты, или можно сказать прозрачность, хорошо, сафа. Уходят разные колебания, уходят разные шатания от человека. Итак, понятно, что такое сафа? Понятно, чтобы войти дальше в разъяснение этого вопроса? Хорошо. Говорит он, что это состояние имеет три степени. И говорит он, первая степень – это чистота знания. Чистота знания. Так, первое – это сафа. «Ильмин юхазибу лисулуки тарик». То есть, это чистота знания, которая делает человека пригодным для следования по пути, по прямому пути. Хорошо? Так, первая степень, еще раз, это чистота знания. Сафа, ильм. Да, чистота знания, которая делает человека пригодным к следованию по прямому пути, говорит он, и показывает человеку цель его усилий и исправляет для человека его устремление. То есть, исправляет устремление того, кто направляется по этому пути. Итак, первая степень сафа, состояние чистоты, о которой говорит Имам аль-Харави, это сафа ильм, то есть чистота знания. И он говорит, что это чистота знания человека, его религиозного знания, речь идет об этом. Хорошо, чистота его религиозного знания дает три плода. Дает три плода. И первый плод, о котором он говорит, знание, оно готовит человека, делает его пригодным для следования по прямому пути. Вот это вот чистое знание, на которое здесь указывается, и то знание, которое завещается людям, и от разлуки с которого предостерегают людей. И те люди, которые расстаются с этим знанием, их не считают людьми, которые движутся по прямому пути, считают, что они вообще отошли от прямого пути. Что это за знание чистое? Что это за чистое знание? Тот, у кого нет этого чистого знания, тот не идет по прямому пути. Это знание, с которым пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это есть «Ильму сафи», чистое знание. Вот это знание, которое делает человека пригодным к движению по сиратуль мустаким, по прямому пути. Мы напоминаем вам слова тех людей, которых приверженцы суфизма считают своими предшественниками или относят их к себе. Хорошо? Мы знаем, что то, что делают сегодня суфисты и приверженцы суфизма, это совсем не то. То есть их путь не основан на знании, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Нет этого чистого знания, значит, нет этих плодов. То есть чего? Не пригоден человек, чтобы следовать по прямому пути, не подготовлен, чтобы следовать по прямому пути. А те люди, к которым они себя относят и говорят, вот они тоже были, как мы, или они наши предшественники, мы говорили с вами, что их слова что? Не имеют ничего общего с ними, как раз таки. Хорошо, и мы приводили с вами слова Джунейда, и здесь Ибн-Хайм приводит эти слова снова, где он говорит, наше знание, оно строго очерчено рамками Кур'ана и Сунны. И тот, кто не изучает Кур'ан и не пишет хадис, и тот, кто не стремится к пониманию религии, за ним нельзя следовать. И другие говорились из людей, знающих движение по прямому пути, вопрос очищения душ, они говорили, всякий принцип, который не подчиняется шариату, это есть куфр. Хорошо. И Джунейд говорил, наше это знание, оно теснейшим образом переплетено с хадисом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Сульман ад-Дарани говорит, что бывает к сердцу моему какие-то подступают такие состояния, которые говорят люди, имеют в виду люди, сведущие в вопросе очищения души и движения по прямому пути. И он говорит, я, если какие-то состояния поступают такие, о которых говорят, например, приверженцы суфизма и так далее, он говорит, я ничего из этих состояний не принимаю. Не принимаю ничего из этих состояний, которые подходят к сердцу. Если нет с ним двух свидетелей, двух шахидей адль, то есть двух справедливых свидетелей, это Китаба Сунна, это Куран и Сунна. То есть какие-то состояния бывают у сердца, у души. Принимать это или нет? Так же, как это касается деяний и всего остального, и убеждений. Принимать это или нет? Принимать это только если свидетельствуют об этом два свидетеля. Куран и Сунна. И приводит он слова Насра Абади, который говорит, что этот мазхаб, этот путь, он заключается в неукосительном следовании Курана и Сунны, оставлении следования за страстями и бедатами, новшествами, и неукосительное следование за предшественниками, и оставление того, что придумали поздние поколения, и приверженность пути и маршруту первых поколений. Вот это вот и есть Ар-Ильму Сафи, это и есть чистое знание. Хорошо, знание, с которым пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То знание, которое получено откуда? Из какой ниши? Из ниши аль-вахи, откровения от Аллаха, субхану ва тааля. Из ниши пророчества. Именно такое знание, оно делает человека пригодным к движению по пути аль-убудия, по пути поклонения, служения Аллаха, субхану ва тааля. В чем суть этого знания? Ибн аль-Кайм говорит, суть квинтэссенция этого знания в чем? Чистое знание, что это? Таким образом, это следование, неукоснительное следование примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и внутри, и снаружи. И следование за решением пророка, алейхиссалату вассалям, и внутри, и снаружи. То есть принятие его решения, что решили Аллах и его посланник? Принятие это и внешнее, и внутреннее. И остановиться там, где остановился пророк, алейхиссалату вассалям, с тобой. И идти вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, когда идет пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, где он остановился, ты останавливаешься. Там, где он шел, ты тоже идешь. Ты должен, говорит Ибн аль-Кайм, сделать его, то есть пророка, алейхиссалату вассалям, на положении твоего учителя, которому ты поручаешь свой путь, за кем ты следуешь неукоснительно. Хорошо? То есть, то, что касается внутри тебя, то, что касается внешних твоих деяний. Во всех твоих состояниях ты следуешь неукоснительно за пророком, алейхиссалату вассалям. Держишься того, что приказал тебе пророк, алейхиссалату вассалям, останавливаешься там. И никогда не противоречишь сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть ты делаешь его своим шейхом, своим учителем, своим имамом, своим примером. Тем, кто решает. Хорошо? То есть его решение для тебя решение, пророка, алейхиссалату вассалям. Говорит, свою духовность ты связываешь с его духовностью. И говорит он, как... У приверженцев суфизма, что у них, как мурид, он свою духовность поручает свою кому? Своему шейху. Свою духовность поручает свою шейху, и сердце свое состоянию связывает, достанем сердца. Нет, ты должен свою духовность поручить кому? Пророку, алейхиссалату вассалям, отвечать на призыв его сунны, останавливаться, если требуется в сунне остановка, идти, если нужно идти, останавливаться на привал, там, где становится пророк, алейхиссалату вассалям, располагаться там, где располагался, гневаться в связи с тем, что гневало пророк, алейхиссалату вассалям, довольным быть тем, чем был доволен пророк, алейхиссалату вассалям, что соответствует сунне его. И если что-то сообщил тебе пророк, алейхиссалату вассалям, какой-то вещи, ты должен это сообщение поставить на уровень того, что ты видишь своими глазами. Если что-то об Аллах Субхану ва Тааля сообщает тебе пророк, алейхиссалату вассалям, ты должен это поставить на уровень, как будто ты сам это слышишь от Аллаха Субхану ва Тааля. Как будто ты своими ушами это услыхал от Аллаха Субхану ва Тааля. Так, вот это есть чистое знание, о котором здесь сказано. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, должен он быть для тебя твоим шейхом, твоим устазом, твоим учителем, твоим воспитателем. Хорошо. А всякую опосредованность нужно убрать. То есть не как говорят приверженцы суфизма или фанатичные приверженцы разных мазхабов, которые они говорят, что тебе достаточно неукоснительно следовать просто за твоим шейхом. Все, слепо следуй за своим шейхом. Или следуй за своим имамом слепо. Это есть сделать посредничество в чем? В вопросе следования. В вопросе следования не должно быть посредничества. Только правильно понять нужно это. Да, мы следуем за уляма. Мы следуем за уляма, но только за уляма как за кем? Как за теми, кто передает нам сунну пророка, алейхиссалату вассалям. То есть мы следуем за пророком, алейхиссалату вассалям. Они являются посредниками только в чем? Только в передаче знания. В таблих. В передаче знаний, да. Хорошо? Но в том, что касается, как говорят эти приверженцы мазхабов или фанатичные, или суфизма, что следуй за своим шейхом слепо, неукоснительно, потому что он есть посредник, все, между тобой и пророком, алейхиссалату. Что он тебе сказал, это все для тебя закон. И не обращает внимания на сунну пророка, алейхиссалату. Сам и делает их посредниками в следовании, получается. Нет, этого не должно быть. Так же, как не должно быть у тебя посредников в чем? В поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Нельзя поклоняться кому-то и сказать, он есть посредник между мной и Аллахом. Хорошо. Итак, как в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в служении не бывает посредников между тобой и Аллахом Субхану ва Тааля, так и в чем? Следование за пророком, алейхиссалату вассалям, не может быть посредников. Твое следование должно быть чисто за кем? За посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Все. Слепое подражание не дозволено в отношении кого-либо, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. Да, за ним подражаем, мы ему подражаем слепо. Хорошо, потому что он масум. Потому что его путь это что? Это путь откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. И посредничество здесь может быть только, как мы сказали, в чем? В донесении до нас приказов, запретов пророка, алейхиссалям, донесении до нас послания его. Да, здесь, конечно, есть эта опосредованность, то есть есть эти посредники, через которых пришло к нам. От пророка, алейхиссалям, получили знания сподвижники, а сподвижники получили табиина, табиинов, последователи получили, атбау табиин, получили потом имамы, и так, наследники пророков. То есть, у тебя должно быть эти два вида освобождения, очищения. Хорошо? Очищение в поклонении от чего? От посредничества. И поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля, ихлас, искреннее поклонение только Аллаху Субхану, без каких-либо посредников. Это что? Смысл «Ля Иляха Илляллах». И очищение в чем? В вопросе следования теперь. Следование за Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это есть смысл какого свидетельства? Мухаммад абду ва расуля. То есть Мухаммад это раб и посланник Аллаха. Аллах Субхану Тааля, Он единственный, тот, кому мы поклоняемся, кому посвящаем всякое наше поклонение внутреннее, внешнее, словами и делами, и сердцем. Никто не имеет права больше на поклонение, кроме Аллаха Субхану Тааля. А посланник его, саллаллаху алейхи ва саллям, он единственный, за кем мы следуем, и сунни кого, и пути, которому мы подчиняемся. Кроме него кто-то имеет право на такое подчинение? Нет. Если только это не подчинение, которое связано с подчинением пророку, алейхиссалату вассалям, то есть является производным от него. Хорошо? Производным от него. И поэтому нужно сказать, что дорога закрыта для всякого, кроме тех, кто идет по стопам, по следам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, неукоснительно следует за ним и внешне, и внутренне. Поэтому пусть даже не беспокоится, пусть не утруждает себя кто-то, кто идет не по этой дороге. Если человек выбрал путь, отличный от пути Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пусть даже не беспокоится, пусть не утруждает себя. Потому что он от этого своего следования не получит ничего, кроме усталости. Ничего, кроме утомления. И его деяния, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, касарабин бикия, как мираж в пустыне. Яхсабу заману маа, считает жаждущий это водой, хатта иза джаа лям яджиду шайа. А когда приходит к этому, обнаруживает, что это ничто. Ваджада Аллаха индаху, находит там Аллаха, фавафава хисаб, и Аллах Субхану ва Тааля дает ему полностью расчет, Аллаху сарию хисаб, Аллах он скор в расчете. И наоборот, да будет спокоен тот, кто идет этой дорогой. Потому что даже если он идет медленно, он дойдет. Даже если он идет медленно, он дойдет. Последователи посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если у них мало деяний, но их намерения, их устремления, их следование за их пророком, ярхамакаллах, их следование за их пророком, они помогают им идти. И наоборот, те, которые отошли от этого пути, даже если у них много деяний или много усилий, но то, что они отклонились от пути пророка, алейхиссалату вассалям, это их задержит. Это не даст им идти. То есть, вроде бы он как будто бы идет, а на самом деле будет стоять на месте. Итак, это первый плод чистоты в знании. Какой плод чистого знания? Мы говорили, чистоты знания. Он что делает? Человека ставит, готовит его, да, на прямой путь, делает его подготовленным и пригодным для следования по прямому пути. Второе, о чем говорит имам Аль-Гарави здесь, то есть второй плод этого, позволяет человеку чистое знание, чистота знаний позволяет человеку увидеть цель его усилий. Цель его усилий. То есть у человека есть усилия, есть усердие, он старается. Хорошо? Но ради чего он старается? Какова цель его? Эту цель показывает ему знание. Потому что многие из тех, кто что-то делает и движется, хорошо, и проявляет какие-то усилия, на самом деле он не обращает внимания на цель этого, на конечную цель этого. Чтобы понять этот вопрос, Ибн аль-Кайим приводит здесь пример физического плана, чтобы людям было понятно, как в этом отношении делятся люди, на какие группы. И он говорит, я приведу тебе такой пример. Очень хороший пример. Представь себе, что есть какие-то люди, которые приехали в какую-то далекую страну. Есть люди, которые пришли, прибыли в какую-то далекую страну. И эти люди, которые прибыли, на них ты видишь следы блаженства, радости, благополучия, удивительное их состояние. И люди, к которым они пришли, удивляются этим пришедшим. Спрашивают их, кто они, откуда они. И они отвечают им, они говорят, наша страна – это самая лучшая страна. И в этой стране есть самые разнообразные, самые обильные наслаждения. И там много прекрасной воды, и там самый здоровый климат, который может быть. И там больше всего фруктов, чем где бы то ни было. И люди, которые там живут, тоже самые прекрасные люди по облику своему, самые прекрасные люди. И помимо этого, говорят они, там есть царь, царь этой страны, такой царь, что не описать его красоту, и не описать его совершенство, и не описать его благость, и не описать его знания, самые лучшие, да, и по знанию, и по сдержанности, и по щедрости, и по милосердию своему, к своим подданным, и по близости к своим подданным. Кроме того, этого царя, он пользуется уважением, и властью над всеми другими царями. И поэтому никто из этих царей не может противиться ему или осмелиться на то, чтобы как-то воевать с ним. И люди, которые живут в стране этого царя, они находятся в безопасности полной от врагов. И никогда не приходит к ним страх. Помимо этого, что еще они описывают свою страну? Помимо этого, говорит он, этот царь иногда показывается своим подданным. Хорошо. И легко им заходить к нему. И он иногда поднимает хиджаб, завесу, которая между собой и между ним и ими. И когда падают взоры их на него, тогда исчезает для них все, что есть из наслаждений. То есть забывают они все, что есть у них из наслаждений и блаженств. И ни на что не обращают больше внимания. А если он обратится к кому-либо, обратит свой взор на кого-либо из них, то тогда все другие жители этого царства устремляют к нему, то есть свое уважение и почтение. И вот мы, говорят эти люди, есть посланцы этого царя к жителям этой страны. Мы посланцы к жителям этой страны, и мы зовем этих жителей туда, к этому царю. А вот это есть послание от него. Это есть Писание, послание от него к людям. И с нами есть свидетельства, которые устраняют всякие сомнения или какие-то подозрения в отношении нас. У нас есть свидетельства, устраняющие всякие подозрения, всякие сомнения и мысли о том, что мы лжем. Когда люди услышали теперь слова этих посланцев, посмотрели на состояние этих посланцев, вот здесь вот люди разделились на части, на группы. Первая группа, которая сказала, нет, мы не расстанемся с нашей страной, и с нашей землей, и с нашей родиной. И не выйдем мы из наших домов. И не будем себя обременять этими трудностями далекого пути. И не будем оставлять привычную жизнь, привычные места обитания. Не будем оставлять отцов наших, и не будем оставлять детей наших и братьев наших ради чего-то, что нам обещано в каких-то других странах. То, что мы имеем, мы это получили через труды, через какие-то трудности, мы это будем оставлять, как переедем отсюда? То есть эта группа посчитала разлуку со своими местами, со своей страной, поставила на уровень эту разлуку с разлукой души с телом. Как душа, она из-за того, что она привыкла к тому, что она находится в этом теле, как ей не хочется, как она не любит разлуку с телом, потому что она привыкла находиться в этом теле, как ей не хочется уходить из этого тела. Даже несмотря на то, что если она уходит из этого тела к наслаждению, к блаженству, все равно есть что? Нежелание разлуки, потому что привыкла душа находиться в этом теле. Так вот, эти люди также не хотят покинуть свои места, где они находятся и обитают, как душа не хочет покидать тело. То есть сейчас к этой группе обращено два призыва. Первый призыв, или первые аргументы, это какие аргументы? Аргументы материально-физического плана и аргумент их натуры. Хорошо? А второй аргумент – это аргумент разума и благоразумия. Они отдали предпочтение чему? Аргументу физического, материального плана натуры своей над аргументом разума, над аргументом благоразумия. Это первая группа. Вторая группа – это те, которые посмотрели, увидели состояние этих посланцев, увидели радость, в которой пребывают эти посланцы, прекрасное состояние, в котором они находятся, благополучие, в котором они находятся. И они убедились в правдивости этих посланников и изъявили готовность следовать за ними в страну их царя. Изъявили эту готовность. И уже приготовились идти, начали идти, но их семьи, их друзья, их товарищи, их род воспрепятствовали им. Из тех, которые решили остаться, которые сказали, мы никуда не пойдем, они воспрепятствовали этим, которые захотели идти. И воспрепятствовало им что? Их привычка к их домам, их привычка к их местам, к их садам. И поэтому их состояние какое? Их состояние, что они один шаг делают вперед, один назад. Вперед, назад. Когда они вспоминают о красотах и прелести страны царя, и что есть там из утешений, прекрас жизни, тогда они устремляются, идут вперед. Когда же возникает препятствие из привычек их, к тому, что они привыкли, то есть жизнь в их стране, также общение и контакт с их семьями, с их товарищами, тогда они что? Отступают назад. Отступают назад и оборачиваются на них. И вот они все время находятся вот так вот в колебании между двумя призывами, между двумя зовами, между двумя притягивающими силами. И какая сила, наконец, окажется сильнее, туда они потом в итоге и склонятся. Хорошо? Это вторая группа. Третья группа – это люди, имеющие или возымевшие твердые намерения, решившиеся идти. И они увидели и поняли, что страна царя – это лучше. И они стали свою душу готовить и приучили свою душу к тому, что нужно туда стремиться. Их не останавливает уже и не отклоняет их чьи-то порицания. Но в их пути есть, в их движении есть промедление. Медленно двигаются. Почему? Чем слабее открывается для них, открыто для их сердца состояние той страны, куда они идут, страны царя, хорошо, чем слабее вот открыто для сердца это, тем, значит, медленнее их движение. Понятно? Четвертая группа. Это те, которые проявляют усердие в движении, продолжают непрерывно двигаться, все время двигаются они, но их устремление, оно полностью сосредоточено на чем? На самом движении. Сосредоточено на самом движении. То есть их силы, они заняты полностью этим. Хорошо? Не обращают внимания на цель, на того, к кому они идут, на того, кому стремятся, забывают об этом. То есть они заняты чем? Самим процессом. Как многие группы суфистов заняты этим, хорошо? То есть они заняты сами какими-то практиками, какими-то там упражнениями и прочее. А цель что? Цель не ясна. То есть высшая цель, высочайшая, величайшая цель их, они не обращают на это внимания. Это четвертая группа. Пятая группа, которые усердно двигаются. Но в отличие от предыдущей группы, их устремление, их рвение связано с конечной целью. Хорошо? То есть они при своем движении устремляют свой взгляд на цель своего движения. Как будто бы они видят цель своего движения издалека. И хоть они не видят, но как будто они видят, так они двигаются. Хорошо? Это цель, которая зовет их к себе, к своей стране. И они совершают деяния на основании вот этого свидетельства, которое есть в их сердцах. То есть в их сердцах появляется вот это вот свидетельство. Они как будто видят цель, ради которой идут. Хорошо? Это пятая группа, которая сказана. И чем сильнее это свидетельство в сердце, тем, соответственно, больше деяний у человека и усерднее человек. Тем больше ихляс у человека, тем лучше его деяние, тем больше усилий он затрачивает. Чем совершеннее вот это свидетельство его сердца, то, что он замечает своим сердцем. И из-за вот этой силы свидетельства так, что он даже не чувствует утомления от своего движения. Как наподобие человека, который совершает какие-то действия в присутствии царя, и человека, который совершает действия в отсутствии царя. Будут ли они одинаковыми? Нет. Конечно же, тот, кто совершает деяния, действия в присутствии царя, это будут деяния полные чего? Усердия, искренности. Будет совершать их наилучшим образом. В отличие от того, кто совершает их в отсутствии. Хорошо, я не уверен, дойдет он или нет, прибудет он или нет. Понятно? Так это второй плод чего? Чистоты знания, которое заключается в чем? Позволяя видеть цель. Когда у человека есть знание, когда у человека есть знание, полученное откуда? Из ниши откровения пророчества, тогда один из плодов этого знания, что для него видна цель. В отличие от человека, который является джахилем, для чьего знание не является чистым и не взято из ниши пророчества. Он не понимает, а для чего все? Он не видит цели. Посмотрите на достоинство знания Курана и Сунны. И третий плод, о котором говорит имам Аль-Гаравы, исправляет устремление идущего, сказано. То есть чистота знания исправляет устремление идущего. Вот это вот чистое знание делает его рвение, его устремление правильным. Становится возвышенным это устремление. Если знание у человека чистое, тогда и устремления его будут как? Возвышенные, возвышаться будут. Если знание нечистое, чем оно больше в нем примеси и грязи, тем оно будет низменнее устремление его и рвение его. Потому что если будет рвение основано на чистом знании, тогда оно будет повышаться, как вот огонь повышается, все время хочет вверх идти. Хорошо? И говорит он, самое высокое из устремлений, это устремление, связанное с Аллахом Субхану ва Тааля, когда человек стремится к Аллаху Субхану ва Тааля, когда человек направлен к нему, это намерение, которое призывает человека искренне к Аллаху Субхану ва Тааля, это есть устремление, то есть устремление к Аллаху Субхану ва Тааля, которое доводит человека до удовольствия Аллаха Субхану ва Тааля, это есть устремление кого? Гимма кого? Посланников. Таково было их устремление. И последователи посланников. Итак, мы с вами проходили такую вещь, как гимма, да? То есть устремление, пыл человека. Устремление, рвение, пыл человека, гимма, будет, может быть, правильным, а может быть, неправильным. И разделяется оно на правильное и неправильное в зависимости от чего. В зависимости от того, является ли оно целостным или нет, мы с вами говорили, если вы помните. Устремленность должна быть целостной, не должна делиться. Не должна делиться. Не должна делиться в чем? Не должна делиться в самом движении, поиске, не должно быть деления. Хорошо? То есть путь он какой? Он один. Не должно быть деления в чем? В цели. Кому ты движешься? Кому ты идешь? Чего довольства ты хочешь? Тоже не должно быть здесь деления. Хорошо? И в самом рвении твоем не должно быть деления. В поиске твоем не должно быть деления. Хорошо? Итак, должна быть единство, целостность устремленности твоей, в устремлении твоей должна быть целостность. Хорошо? Во-первых, мы сказали целостность в чем? В цели. Целостность в цели, это значит, всякое твое движение должно быть устремлено к кому? К Аллаху Субхану ва Тааля. Эта целостность называется как? Устремление. Ихляс. Это есть ихляс. Должен быть таухид. Твоя религия должна быть направлена к Аллаху Субхану ва Тааля. Твой путь должен быть направлен к Аллаху Субхану ва Тааля. Это первое. Дальше должна быть целостность, отсутствие разделенности в чем? В самом устремлении, это значит, что нужно быть правдивым. Здесь сыдк. Если первое ихляс, то здесь что? Правдивость. Не так, что направо, налево человек оборачивается, туда-сюда, хорошо. Нет, его движение, усердие должно быть каким? Правдивым, сыдк. И путь теперь сам, он тоже не должен что разделяться, он должен быть один. Это путь движения за кем? за указателем от Аллаха Субхану ва Тааля. Указатель от Аллаха Субхану ва Тааля, пророк алейхиссалату вассалям. Не за тем указателем, который ты сам для себя поставил. Несчастные люди, которые движутся за какими-то указателями, которые сами для себя они избрали и для себя поставили эти указатели. Иди за указателем, который поставил Аллах Субхану ва Тааля. Вообще вопрос этот намерений и устремлений людей, Субханал, удивительный вопрос. И люди как различаются друг от друга по своему устремлению, алейкум ассалям, по своему устремлению. Бывает устремление, связанное с тем, который над престолом, над небесами, связанное с Аллах Субхану Тааля. Бывает устремление, которое парит, витает над чем? Над какими-то нечистотами, над уборными, как говорит Нуль-Каим. Если ты хочешь посмотреть на вот эту разницу устремления людей, кто к чему стремится, у кого какой пыл, к чему, тогда посмотри на устремление одного из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, которого звали Рабия ибн Ка'б ас-Салами, радиаллаху та'аля ан. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Сальни, проси меня». Когда пророк, алейхиссалату вассалям, просил меня, люди просили, а многие что? Просили имущество, просили то, чем они могут заполнить свои животы, или чем могут прикрыть свою кожу. Пророк Сусам сказал ему: «Сальни, проси меня». Он сказал: «Ас-алюка мурафакатака фильджанна». Я прошу у тебя того, чтобы быть твоим спутником в раю. А другие просили то, чем заполняют живот свой, или чем покрывали свою кожу. Посмотрите на устремленность пророка, алейхиссалату вассалям, на его устремление, к чему он стремился. Когда ему были предложены ключи от сокровищниц земли, он отверг их, отказался от этого. И притом, если бы он взял их, конечно бы он их расходовал на что? На цели угодно Аллаха Субхану ва Тааля. Но его высокое устремление, высокое рвение, оно не позволило ему, чтобы что-то из этого рвения, из этого устремления привязалось к чему-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, тому, что любим Аллах Субхану ва Тааля. И ему было предложено быть царем. Ему было предложено быть царем, но он отказался и выбрал что? Выбрал что? Аль-Убудия. Выбрал быть кем? Рабом. Ему было предложено быть пророком-царем или посланником-рабом. Или Набиюн Малик, или Абд-Расуль. И он выбрал что? Абд-Расуль. Быть рабом, посланником. Чистое поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, служение ему. Чистое рабство. Чистое рабство. Нет божества истинного, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, создателя вот этих вот намерений, этих устремлений. Создателя душ, которые несут эти намерения. И того, который создал те другие намерения, которые не превышают устремлений, которые есть у животных. Субханаллах, такие разные намерения, такие разные устремления у людей. Это что касается первой степени. Первая степень – это сафар илм, то есть чистота знания. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.